Архип быстро окинул взглядом помещение и ужаснулся. Создавалось такое впечатление, будто здесь побывал отряд бандитов, которые крушили все подряд. Даже пол был искорежен и переломан. И среди всего этого несчастный, испуганный ребенок. Он сам не знал, что ожидал увидеть, но увиденное потрясло его до глубины души. «А где остальные?» – растерянно спросил он, нерешительно подходя к Ане. «Что тут было-то?» Девочка несколько секунд смотрела на него, словно не верила, что он человек. Затем вцепилась в его мокрую одежду обеими руками, из глаз ее разом брызнули слезы. «Она забрала их!» – сквозь рыдание с трудом произнесла девочка. «Забрала! Сначала папу, потом остальных! Теперь она придет за мной!» И она уткнулась Архипу в грудь. Тот прижал ее к себе и неумело погладил по голове. Он все еще был потрясен. Но смысл всего сказанного дошел до него сразу. «Как тебя звать-то, Аня, кажись?» Хриплым от волнения голосом спросил Архип. Девочка кивнула. «Давай, Аня, я тебя выведу отсюда». «Отсюда нельзя выйти», — всхлипнула Аня. «Мы все ж таки попробуем», — не согласился Архип и подтолкнул девочку к двери. Но когда он сам попытался толкнуть дверь, то его рука уперлась в непреодолимую стену. «Я же говорила!» — воскликнула Аня. Она уже не плакала. Она успокоилась, потому что снова была не одна. А когда увидела в руках дяди Архипа ружье, сразу преисполнилась надеждой и даже решимостью. «Мы сможем выйти отсюда, только если убьем ее!» «Ты так думаешь?» «Да! Я знаю, где ее искать!» «И где же?» «Там!» Аня кивнула на крышку погреба. «Она там!» Архип распахнул крышку и увидел, что у погреба нет дна. Он сразу поверил девочке. Скинул с себя плащ-палатку, которая от воды стала невероятно тяжелой и теперь мешала ей движением, и первым, несколько неуклюже, прыгнул вниз. «Прыгай ко мне!» – раздался его голос из темноты. Аня даже не раздумывала. Она прыгнула и почувствовала, как сильные мужские руки ловят ее и ставят на землю. «Туда?» – шепотом спросил ее Архип и указал в тоннель. Аня кивнула. «Иди за мной!» И он пошел в сторону синего мерцания. Аня за ним. Земля под ногами была мягкая и пружинистая. Вокруг было сыро и противно пахло плесенью. Со стен стекала влага, капала она и сверху. Они шли хоть и очень медленно и осторожно, но недолго. Всего несколько минут. Архип держал перед собой ружье, готовый в любой момент выстрелить. И все же он не заметил, как сверху, прямо на него, одно за другим упали два бревна, неизвестно как оказавшиеся здесь. От одного бревна он успел увернуться, но споткнулся, выскочивший из земли корень, и упал, так что второе упало ему прямо на ноги. Архип попытался встать и громко застонал от боли. Аня бросилась к нему. «Что с вами, дядя Архип?» «Нога», с трудом ответил Архип. «Кажись, сломана, вот ведь невезуха». И он виновато посмотрел на Аню. «А ведь дальше тебе придется идти одной, Аня», сказал он. «Я не могу», девочка чуть не разрыдалась. «Я боюсь». «Можешь», уверенно сказал Архип. «А что боишься, уж тут ничего не поделаешь. Все боятся. Я тебе свою пушку дам. Найдешь ведьму и снесешь ей башку. Только смотри, не промажь. Здесь всего два заряда. Не попадешь с двух раз, прощайся с жизнью. Поняла? Я не могу, пробормотала Аня, отталкивая от себя двустволку, которую Архип уже вкладывал ей в руки. Я никогда не делала этого, я не умею стрелять. Здесь хитрого ничего нет, все очень просто, как задачки в школе. Увидишь ведьму, отодвинь вот этот рычажок большим пальцем и жми указательным сюда. Только не перепутай, сначала большим, потом указательным. Запомнила? Аня закивала. Глаза ее были большими, волосы растрепались, подбородок дрожал, на нем повисла капля. «Ты справишься», — сказал Архип. «Давай, иди и не оглядывайся. Она тебя уже ждет. Обо мне не думай, я о себе позабочусь». И он подтолкнул ее в спину. Аня пошла. Ноги едва держали ее. Ружье было очень тяжелым. Оно буквально вырывалось из рук. Но Аня не отпускала его. Она так вцепилась в холодную сталь магазина и теплое дерево приклада, что заныли от боли мышцы. Тоннель, между тем, пошел вверх и стал расширяться, меняя округлые формы на прямые стены и потолок. В полу образовались ступени. Аня шла по ним, и ее шаги стали отдаваться эхом. Сияние тоже усилилось. Девочка увидела, что коридор кончился. Она преодолела последние ступени и оказалась в просторном мрачном помещении, потолок в котором был, видимо, так высоко, что его просто не было видно. Девочка подумала про себя, что это самый настоящий склеп. По краям его у стен сидели уже знакомые ей куклы и смотрели на Аню. В центре склепа, недвижимые как статуи, стояли Анины родители и сестра. Она чуть было не кинулась к ним, не сделала этого только потому, что знала, где-то здесь находится ведьма, и она ждет ее. Аня стала оглядываться в поисках колдуньи, но ее нигде не было. Только куклы сидели молчаливые и неживые и смотрели на нее грустными глазами. Девочка растерялась. Она прижала ружье к себе и не видела, как за ее спиной плавно и совершенно неслышно опустилась красавица в белом просторном одеянии, которое она расправила, словно крылья. «Ты все-таки пришла?» — спросила она, обращаясь к девочке. Аня резко обернулась и, увидев ведьму, ахнула от неожиданности и выпустила ружье из рук. Ружье глухо стукнулось прикладом о каменный пол и с жалобным звоном упало. Ведьма сделала шаг вперед и обеими руками схватила Аню за руки. Ее руки были очень холодными. Девочку сразу же охватили дрожь и оцепенение. Она почувствовала, что не в силах сдвинуться с места. А ведьма между тем обняла ее и ласково прижала к себе. «Ты все же пришла ко мне», — удовлетворенно прошептала она ей на ухо. Дыхание у нее тоже было ледяное. «А я ждала тебя. Очень ждала». Аня явственно ощущала, как ледяной холод охватывает ее с головы до ног и сковывает в ее жилах кровь. Но ничего уже сделать не могла. Сил на сопротивление у нее уже не было. «Ты дрожишь. Тебе холодно?» — ласково продолжала ведьма. «Сейчас я тебя согрею. Ты больше не будешь мерзнуть. Никогда. Тебе будет хорошо». Она скинула с себя белое одеяние и стала окутывать им Аню. Но девочка ощутила, как холод еще крепче сжал ее и поняла, что белое одеяние, в которое ее одевали, есть не что иное, как саван. К холоду прибавился ужас и жалость к себе. Аня задрожала от страха. На глаза у нее навернулись горячие слезы. За всю свою жизнь она не плакала столько, как в эту кошмарную ночь. И тут она глянула на своих родных. Они стояли по-прежнему неподвижные, но у всех троих были широко открыты глаза. И все они смотрели на Аню. И девочка увидела, что взгляды их наполнены такой болью, такой тоской и горем, что она сразу заплакала еще сильнее. Слезы ручьем полились по ее лицу, и от этого вдруг холод начал отступать. Ведьма с беспокойством глянула на девочку, и Аня смогла пошевелить рукой. Когда она поняла, что вновь обрела способность двигаться, то громко закричала и, набрав все силы, какие только могла, оттолкнула от себя ведьму, а затем сорвала саван и отбросила его в сторону. Наверное, отчаяние и горе придали ей силы, потому что ведьма упала и распласталась на полу. Она сразу же перестала улыбаться, тут же вскочила на ноги и уже искривленная, как древняя старуха. Ее лицо исказилось ненавистью и злобой, она зашипела, как рассерженная сиамская кошка, глаза ее стали кроваво-алыми, рот наполнился пеной, и из него выполз длинный, раздвоенный, как у змеи, язык. «А, так ты еще на что-то надеешься?» — воскликнула она. «А может быть, на эту жалкую железяку?» Она указала пальцем на ружье, которое все еще лежало у ног девочки. Аня нагнулась, пытаясь поднять его, но ведьма выкинула вперед левую руку, и из длинного ее кривого указательного пальца выскочила белая искра, и ружье покатилось по полу прочь от Ани. Оно остановилось где-то за ее спиной у входа в склеп. «И что ты теперь будешь делать?» — усмехнулась ведьма. «Я ведь все равно заберу тебя. Зачем ты сопротивляешься? Так будет больнее!» После этих слов она не двинулась с места, но зато ее руки стали удлиняться и, извиваясь словно змеи, потянулись к шее девочки. Аня стояла и смотрела, как ужасные руки приближались к ее горлу. Ей стало страшно, очень страшно. Она поняла, что вот наступила минута, когда все кончится. Сейчас ее просто задушат. И когда противные, покрытые бородавками и язвами, ведьмины руки приблизились к ее лицу, то девочке вдруг стало так противно при мысли, что они сейчас коснутся ее. От чувства омерзения Аня не удержалась, взвизгнула и инстинктивно плюнула в ближайшую руку. И тут случилось невероятное. Плевок девочки попал ведьме на руку и зашипел, а сама ведьма сморщилась от боли и резко отдернула руку. Увидев это, Аня тут же плюнула в другую руку ведьмы. И опять плевок зашипел, впитываясь в мертвую плоть. А ведьма даже запрыгала от боли. Руки ее снова стали прежними. Она прыгала и дула на них, словно получила сильнейшие ожоги. Она злобно смотрела из-под лобья на девочку. Аня недоуменно смотрела на нее. Так они и смотрели друг на друга. Затем ведьма стала чернеть и раздуваться. Лицо ее удлинилось, кончик носа расплющился, изо рта полезли огромные кривые клыки, и с нижней губы полилась густая желтая пена. Пальцы на руках срослись и превратились в свиные копыта. Ведьма опустилась на четвереньки, и вот уже перед Аней стояла не она, а черная свинья, страшная и полная ярости. Она яростно зарычала, завизжала и рванулась вперед. Застучали по каменному полу копыта. Аня в отчаянии снова захотела плюнуть, но во рту уже не было слюны. Он вдруг резко пересох. Наверное, от страха и волнения. Девочка закричала и закрыла лицо ладонями. Громко прозвучал выстрел. Еще не отзвучало эхо от него, когда Аня открыла глаза и увидела, как в одном шаге от нее огромная туша свиньи откинулась назад, перевернулась в воздухе и рухнула на пол. Бок ее украшала огромная, сверкающая белым светом дыра. И тут же свинья превратилась обратно в красавицу, которая по-змеиному извивалась и корчилась от боли. Рот ее издавал отвратительный пронзительный визг. Затем она снова стала менять облик, и через несколько секунд это была уже не черноволосая красавица, а безобразная и отвратительная старуха. Аня оглянулась и увидела Архипа. Тот стоял в проеме входа в склеп, облокотившись о стену. В руках у него было дымящееся ружье. Он продолжал целиться в ведьму. Аня увидела, как он нажал курок. Потом снова раздался грохот, и когда Аня опять обернулась к ведьме, то увидела вместо нее старинный фарфоровый манекен, который раскалывается на куски, которые в свою очередь рассыпаются в пыль. Еще через мгновение исчезли каменные своды, окружающие ведьмин склеп, и взору людей открылся вид ночного предрассветного неба, усыпанного звездами. Лишь на горизонте были темные тучи, но ветер быстро уносил их на запад, разметал, и унес он прочь пыль, в которую обратились останки колдуньи. А восток уже окрасился румянцем зари, и слышались первые крики петухов. Мама, папа и Маша словно очнулись ото сна. Они разом сорвались с места и бросились к Ане. Через секунду они уже держали ее в крепких объятиях и осыпали поцелуями. Аня плакала, только в этот раз уже от счастья. Карпухины все четверо плакали и смеялись от счастья. От осознания того, что кошмар завершился, и все они остались живы. Они стояли посреди огорода, рядом с зарослями лопухов, а на краю ямы, той самой, куда свалился Аня в самый первый день, сидел дядя Архип и поглаживал то свою левую ногу, то двустволку, которая не подвела его в нужный момент. Он тоже был рад, что завершил историю, которая произошла с ним 15 лет назад. А вокруг них кругом сидели куклы. Те самые, что были спрятаны в сарае. Они были неподвижны, только глаза у них в этот раз не были такими грустными. Наоборот, казалось, что они улыбаются. «Смотрите!» — закричала вдруг Маша. «Смотрите же!» Куклы начали освещаться ярким внутренним светом. Этот свет разгорался внутри них все ярче и ярче, пока все они не превратились в яркие светящиеся звезды. И когда на них упали первые солнечные лучи, они сначала плавно, а затем стремительно взлетели в небо и вскоре смешались со звездами настоящими. И вскоре вместе с ними затерялись в синеве светлеющего неба, потому что наступал новый день, а вместе с ним начиналась и новая жизнь. «Это невинные души загубленных ведьм и людей отправились в рай», вглядываясь в небо, задумчиво сказала Маша. «Раньше они были в плену, а теперь они свободны и счастливы». «И все-таки я не пойму», пристала к сестре Маша, когда вся семья ехала в своем оранжевом «Жигуленке» обратно домой в город. Почему ей так не понравились твои плевки?» «А я почем знаю?» — Аня пожала плечами. Она грустью смотрела назад на исчезающую за поворотом глуховку. «Папа, а ты знаешь?» «Что? А, нет, не знаю». «Мама, а ты?» Мама на какое-то время задумалась, затем обняла обеих дочерей и сказала: «Наверное, вся нечисть боится человеческих плевков. Ведь не зря же мы плюем через левое плечо, когда хотим отогнать от себя все злое и нехорошее». Очень скоро после этих ее слов жигуленок выполз на оживленную трассу, влился в общий поток автотранспорта и покатил по направлению к городу.